Глава пятая. Белый щенок отчаянно пытался выбраться из старой рыбацкой сети, в которой запутался. Тут же грудой валялось некое грязное тряпье, опилки и обрывки газет. Увидев меня, щенок стал скулить тише и прижал уши к голове. «И как ты здесь оказался?» — проговорила я, осторожно распутывая сеть. Щенок протяжно вздохнул. «Ты ведь Вуд, я не ошиблась?» — уточнила я, подхватывая его под грудки и вытаскивая из кучи. «Или мне придется нести Квестеру чужого щенка, и я даже не знаю, как он отреагирует на это. Тявкни, если я права, если ты и есть Вуд», — попросила, нахмурившись. Пушистое существо выразительно посмотрело на меня и как-то обреченно гавкнуло. «Хорошо, Вуд», — я поставила его на лапы, и он с шумом стал отряхиваться. Потом плюхнулся на попу и почесал задней лапой за ухом. «Хм, знакомое движение». «Все объяснения, как я понимаю, будут потом», — вздохнула я. «И что мне с вами делать, господин Вудфорест? Проводить вас домой, или же это вы проводите меня до пруда?» Я показала на два кувшина, оставленных у стены. «Это плата ведьме за то, что вы чуть не разнесли ее лавку». Щенок снова заскулил, в этот раз с виноватыми нотками. Поднялся и засеменил вперед к выходу из подворотни. «Так мы идем к пруду?» — уточнила я, подхватывая кувшины. Щенок обернулся и совсем по-человечески кивнул. Так мы и шли несколько кварталов. Впереди белый лохматый пес-подросток, и следом я с двумя кувшинами под мышками. На нас мало обращали внимания, разве что дети иногда улыбались Вуду. Что неудивительно, щенком он был еще тем милахой. Интересно, какая у него порода? Такой крупненький, наверное, овчарка какая. Вот только хвост совсем короткий, точно его купировали на середине. Миновав очередную линию домов, мы оказались на знакомом холме с перелеском. Внизу, в обрамлении камышей, поблескивал на послеполуденном солнце пруд. Щенок уже резвее побежал по тропинке, потом вдруг прыгнул на траву, перекувыркнулся через голову и исчез в искрах света. Мгновение, и на траве уже сидел взъерошенный Вуд. «Госпожа Анна!» Его взгляд был переполнен виной. «Простите меня за все, простите!» «Я полагаю, этому есть объяснение». Я подошла к нему. Парень кивнул и поднялся, отряхивая одежду от травы и песка. «Я не могу это контролировать», — сказал он. «Ни обращение в волка, ни возвращение в тело человека». «Так это волк, не собака?» — вырвалось у меня. «Снежный волк, редкий вид», — пояснил Вуд, поникнув. «Точнее, рот». «Очаровательное создание», — улыбнулась я, желая его подбодрить. Вуд кисло улыбнулся в ответ. Я молчала, не решаясь задать вопросы первой, и ждала, что он продолжит сам. Так и вышло. Вуд почесал за ухом и заговорил снова. «Мне в детстве случайно отрубили кончик хвоста. Я был совсем мелким любопытным волчонком, сунулся в лагерь торговцев, которые остановились на привал. Один, увидев меня, испугался и бросил в меня нож. Наверное, у него было какое-то особенное лезвие, слишком острое. У торговцев бывают такие редкие штучки. Он на лету отрубил мне полхвоста, а я едва унес ноги. Но беда в том, что у оборотней хвост – самая важная часть организма. Если лишиться его полностью, то можно потерять способность к обращению в зверя». «И это никак нельзя исправить?» – спросила я сочувственно. «Можно, если вернуть хвост», – ответил Вуд. «Найти его и вернуть. Свой хвост я тогда так и не нашел. Отправился потом на место лагеря, но там вроде было пусто. Видимо, кто-то из торговцев прихватил его с собой как трофей. Из волчьих хвостов получаются хорошие защитные обереги, это знают все. Так я потерял надежду вернуть хвост, а еще стал изгоем в семье. Мне пришлось переехать и начать вести жизнь обычного человека. Устроился секретарем господину Вестеру. А несколько месяцев назад я вдруг почуял свой хвост». «Как это?» – не поняла я. «Это трудно объяснить необоротням», – Вуд усмехнулся, привычно почесав за ухом. «Это как уловить запах или... Нет, невозможно подобрать сравнение. Ты просто чувствуешь, он рядом». «И что дальше?» Мне не терпелось узнать продолжение. «Я обратился в зверя, бесконтрольно, впервые с того самого дня, и побежал на зов хвоста, но не смог напасть на след. Когда потерял его, через некоторое время вернулся в тело человека, тоже спонтанно. Потом это повторилось еще раз и еще. Однажды при господине Вестере пришлось ему признаться во всем. Тогда он дал мне амулет, блокирующий спонтанное обращение в зверя, чтобы я носил его во время работы. Однако...» Вуд смущенно потупил глаза. «Иногда я снимаю его. потому что все же хочу вернуть свой хвост. Он рядом, где-то в Слоуле, я знаю». Уже с запалом закончил он. «Значит, вы его сегодня почуяли, когда мы были в лавке?» «Да, а потом след пропал слишком внезапно, а за мной погнались какие-то мальчишки-хулиганы. Пришлось прятаться от них в подворотне, но там оказалась эта дурацкая сеть. Спасибо, что помогли мне». «Я тоже рада, что нашла вас. Но сейчас это уже не столь важно. Важно, как найти хвост». Я настолько прониклась историей парня, что теперь тоже переживала за него. «Получается, он у кого-то из жителей города?» «Думаю, да. Но мне еще ни разу не удавалось подойти настолько близко, чтобы понять, кто это», — ответил Вуд. «Скоро же праздник», — вспомнила я. «Вполне вероятно, что тот человек тоже будет там, и вы его почувствуете снова». Вуд удрученно покачал головой. «На праздник я точно должен буду надеть амулет. Господин Вестер ведь тоже будет присутствовать». «Но он же не все время будет рядом». Парень вновь покачал головой и, забрав у меня кувшины, сказал. «Пойдемте за водой, госпожа Анна». Мы стали спускаться к пруду. По пути Вуд поинтересовался, что именно стряслось, когда он обратился и убежал. А когда я все рассказала, он нахмурился. «Вы не обязаны были соглашаться и выполнять ее указания. Если она не хотела брать денег, то можно было прислать их отдельно с посыльным от самого инквизитора. Тогда взяла бы как миленькая старая корга. Угрожать она решила невесте господина Вестера. Если бы он узнал об этом, то стер бы ее с лица земли. Не понимаю, откуда такая дерзость с ее стороны?» «Но мы же не скажем господину Вестеру?» — спросила я. «Мне не хотелось бы услышать от него нравоучения и недовольства, да и неудобно как-то, только явилась и уже вляпалась в неприятности». «Но вы же вляпались в них из-за меня». Морщинка между бровей у Вуда стала только глубже. «Это я виноват». «Про вас тем более не стоит знать Вестеру», — ответила я. «И вообще, трудно, что ли, пожилому человеку воды набрать?» Вуд на это усмехнулся и покачал головой. Потом произнес: «Госпожа Анна, все собирался вас попросить. Обращайтесь ко мне на «ты». Мне как-то неловко, когда такая, как вы, мне выкает». «Какая такая?» — приосанилась я. «Может, вы считаете меня слишком старой? В смысле разницы возраста? Так она у нас не слишком большая. Тогда уж и ко мне можно на «ты». Я тоже эти формальности не очень люблю». «Нет, в смысле разницы положения». Вуд смущенно улыбнулся. «Так будет правильнее». «Ладно», — вздохнула я. «Правильнее так правильнее». Не мне устанавливать те самые правила в чужом мире. «Не понимаю, зачем этой ведьме вода из пруда?» — проворчала я, возвращаясь к прошлой теме разговора. «Зелье она не делает. Говорят, прудовая вода для таких целей лучше, чем речная или озерная», — отозвался Вуд. Он сбросил обувь и стал закатывать штанины. «Вы будьте здесь, я сам наберу по-быстрому». Я не стала возражать и присела на камень, прогретый солнцем. Оперлась была на руку, как та вдруг коснулась чего-то влажного, и я тут же отдернула ее. Пальцы оказались измазаны во что-то жемчужно-голубое. Я поднялась и стала осматривать камень, пока взгляд не наткнулся на улитку с синей раковиной. Именно за ней тянулся след из этой странной субстанции. Чуть ниже сидела еще одна улитка, только с желтым домиком, и около нее все блестело от бледно-желтого перламутра. «Надо же!» Вуд сел рядом со мной на корточке. Он уже успел наполнить кувшины, и те стояли прислоненные к соседнему камню. «Это радужные улитки. Такая редкость!» Он осторожно коснулся желтой, и на его пальце тоже остался сияющий мазок. «Радужные!» — повторила я с улыбкой. «Красивое название. Они бывают и других цветов?» «Самых разных. А это слизь, которую они вырабатывают». Вуд протянул руку к воде, чтобы смыть ту самую слизь. Хотя по мне, по консистенции, она скорее напоминала плотную пудру или тени для век. Я тоже перешла к воде и сполоснула пальцы, однако краска никуда не исчезла. Странно, потому что пальцы Вуда уже были чистые. Я тогда с усилием потерла кожу, но три пальца, большой, указательный и средний, по-прежнему были испачканы улиточным перламутром. Ерунда какая-то. Надо будет потом с мылом попробовать. Возможно, на меня просто попало больше, чем на Вуда. По пути до лавки ведьмы Гретты я еще несколько раз пыталась оттереть следы улитки, но так ничего не получилось. «Ждите меня на улице, я сам отнесу воду старухе», — сказал Вуд, и я не стала его отговаривать. Встречаться с ведьмой мне до сих пор было страшно. Что, если она захочет еще что-нибудь потребовать? Однако старуха без слов и проклятий забрала у Вуда кувшины и отмахнулась от него, отпуская. Я в это время подглядывала за ними через стекло, готовая вмешаться, если понадобится. Пронесло. «Все в порядке», — сообщил Вуд, выходя из лавки. Она сказала, что долг исчерпан. «Хвала вашему богу!» — я подняла глаза к небу. «У нас их несколько», — усмехнулся парень. «Небесный, подземный и подлунный владыки. Еще есть богини. Кому именно хвала?» «Всем!» — с жаром ответила я, и мы вместе засмеялись. В доме Вестера нас встретила Нора. Она жестом дала понять, что готов обед. «Я поем у себя», — сказал Вуд, устремляясь к лестнице. «Если можно, я тоже пообедаю в своей комнате», — улыбнулась я нелюбезной кухарке. Та пожала плечами и удалилась в свою кухню. Но не прошло и 10 минут, как она заявилась ко мне в спальню с подносом. Я как раз опять пыталась безуспешно отмыть руки от слизи радужной улитки. Мыло, как оказалось, тоже не помогло. Еда была с пылу с жару и, как и вчера, очень вкусной. Я ела, наслаждаясь ее вкусом, и размышляла обо всем, что сегодня стряслось со мной, пока взгляд не упал на свечку, которая со вчерашнего вечера лежала на туалетном столике. «А ну-ка!» Я взяла пустой стакан, высыпала туда немного хлопьев белого воска из набора, открыла крышечку горячего чайника и поставила на него стакан. Тот сразу запотел от вырвавшегося пара. Вот так, пусть плавится. На удивление, воск плавился быстро, и к моменту, когда моя тарелка опустела, он стал почти однородным и жидким. Я поспешила вставить в него фитилек, который тоже шел в наборе. Мои пальцы случайно коснулись горячего воска, и произошло невероятное. Он смыл с них весь перламутр, впитав в себя. В мгновение ока белый воск стал жемчужно-голубым, а моя рука — чистой. Вот это да! Но поизумляться этому чуду сполна мне не дали. Из ателье Читы Гарденов прибыло платье для сегодняшнего званного вечера.